И сейчас у нас будет, собственно, работа, посвященная тому, как развить в себе хорошие стороны эпилептоидности. И для тех, у кого эпилептоидность есть, и для тех, у кого ее нет. Фонит микрофон. Знаете, микрофон остался ровно тем, который был. Система вещания осталась абсолютно та же. Поэтому, скорее всего, фонит что-то иное. Начнем с того, как еще лучше управлять эпилептоидом, чем то, что я сказал на предыдущей части. Они прекрасно управляемы, великолепно управляемы через похвалу. Насколько они боятся порицания, настолько они падки до похвалы. Если у вас есть знакомый эпилептоид, обязательно хвалите его за то, что он делает хорошо. И просто игнорируйте то, что он делает не так, как вы того хотите. Появилось жужжание. Могу ли я исправить жужжание? Нет, не могу. Это уже неуправляемо. А нет, могу. Все, секундочку. Как сейчас? Есть жужжание или нет? Будем считать, что нет. Ладушки, продолжаем. Я извиняюсь, я не буду смотреть сейчас на чат, потому что, когда смотрим на чат, все получается плохо. Отвлекаюсь. Мысль улетает. И всем от этого хуже. Продолжим. Если мы хотим управлять эпилептоидом, нам надо за то, что он делает хорошо, его хвалить. Эпилептоид на похвалу падок, и он очень быстро начинает понимать, что именно таким способом надо действовать дальше. Именно таким, за который похвалили. Если вы его за что-то не похвалили, он сделает это снова. У него крепкая нервно-психическая структура, нервная система, он повторит. Вы опять проигнорируете. Он, как весьма упертый человек, повторит еще раз. Вам надо его продинамить от 30 раз, чтобы у него изменилось старое поведение, чтобы он от него отказался. Но, есть одно интересное, важное но. Стоит его хоть один раз подкрепить, обратить внимание на то, что он сделал не так. Как это расценивается как правильное поведение, и затем, чтобы снова достичь результата в устранении его неправильных действий, вам потребуется его продинамить уже 200 раз. Не 40, а 200. Если за эти 200 раз вы опять один раз сорветесь и обратите внимание на то, что он что-то сделал не так, вам теперь придется продинамить его 1000 раз. Понимаете? Это прекрасное правило знают дрессировщики, и благодаря ему собака, обученная за неделю, дальше всю жизнь слушает хозяина, хотя он ее не подкрепляет больше ничем. Всякие лежать, сидеть, стоять, ко мне, апорт, выполняют на ура. Если хозяин никак не подкрепляет поведение, хотя бы эпизодически, раз в месяц, она примерно еще 1,5-2 года выполняет команды, потом забывает. Если подкрепляет, то делает так всю жизнь. К чему это нас приводит? С одной стороны, к необходимости очень четко контролировать, что вы делаете. С другой стороны, получается такая интересная свистопляска, как состояние жены алкоголика. Бывает так, что муж пьет и бьет, жена терпит и терпит, терпит и терпит, потому что она знает, что он иногда и изредка по каким-то большим праздникам проявляет себя добро. Это настолько сладкие моменты, настолько подкрепляющие моменты, что они позволяют ей терпеть годы истязаний. Поэтому, если вы замечаете за собой такие моменты, что вы терпите крики, ора, просто потому что иногда бывает теплое отношение, знаете, что вы попали в такую интересную созависимость, и вылезти из нее можно только полностью перестроив свое поведение. И начать хвалить своего партнера как раз за то, что он проявляет свою доброту. И игнорировать его тогда, когда он проявляет грубость. Как игнорировать? Просто уходить из дома. Ребята, напишите, пожалуйста, тем стареньким, что завтра они смогут завершить оплату и зайти, то есть решить все вопросы и зайти в клуб нормально и получить запись. Посмотреть записи. Думаю, это будет правильнее, чем переносить на завтра. Потому что завтра будет завтра, завтра другой день и так далее. Дальше. Чтобы эпилептоид вас любил, обожал, ему надо давать четкие конкретные задания. И очень желательно, чтобы эти задания отвечали двум пунктам. Первое. Они должны вписываться, абсолютно вписываться в его кодекс морально-этический. И второе. Они должны совпадать с его целями на жизнь. Вот эти два правила, если соблюдать, тогда все прекрасно. Если их нарушать, то любое задание, которое вы даете эпилептоиду, воспринимается с большим негативом, и дальше вы получаете массу проблем с этим прекрасным человеком. Эпилептоиды очень хорошо просить навести порядок в вашей жизни. Если ваш партнер эпилептоид, и вы говорите, что вы... Извиняюсь, что вам нужна его помощь, он с удовольствием вам поможет. И помогать будет достаточно долго. Особенно, если вы будете его за это хвалить и говорить, что только ты, только такой пунктуальный, аккуратный человек, как ты, мог разобраться во всем этом бедламе, который меня окружает. Если знать цель его жизни, ну, обратите внимание на его базовые цели. Это контроль и безопасность. Если то, что он делает, повышает его степень контроля в его жизни, он с удовольствием вам поможет. Если повышает степень вашей свободы и вашей неподконтрольности, он будет очень сильно возмущаться на эту тему. Если вы хотите, чтобы эпилептоид вас убил, скажите: дорогой, а давай ты отправишь меня с подружками, ну, куда-нибудь. И оплатишь мне все, что у меня там будет. Ну, сам только не приезжай, пожалуйста, не звони, я не буду брать с собой телефон, чтобы себя не компрометировать. Дальше будет смерть. Быстро, мучительно. Не, наверное, раз быстро, то не очень мучительно. Но болезненно. Молилась ли ты на ночь без демона? Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Очень важное качество эпилептоида. Их можно просить сделать невозможное. Но это невозможное должно быть четко описано. То есть нельзя сказать: пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Потому что это задача для шизоида. Он придумает, что такое не знаю что. И найдет эпилептоид, который это не знаю что сможет принести. Эпилептоиду надо ставить за задачу достаточно четко. Пойди, что у нас сейчас? июнь месяц, май месяц, да, арбузов еще нет. Пойди найди мне арбуза спелого. И он пойдет и найдет. Перевернет все, но найдет. Он это в состоянии. Может быть, он будет не очень креативен в этих квестах, но он сможет найти, додавить, выжить из кого-нибудь, найти того, кто знает, как найти, и заставить его сделать то, что необходимо. Можно ли мускульным тестом проверить, насколько вы эпилептоид? Конечно, можно. Можете проверить. Эпилептоидность – это моя первая функция, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая. У вас 9 акцентуаций. Выясните мускульным тестом, какая эпилептоидность у вас. Если первая, вы это знаете наверняка. Если вторая, то структуризация – это ваш способ достижения цели. Вот. Вторая. Значит, можете быть структурным человеком. Эпилептоид, если вы с ним достигли каких-нибудь договоренностей, он в состоянии этих договоренностей придерживаться отныне и навсегда. Но тут есть один маленький нюансик. Вы должны их придерживаться тоже. Если вы их нарушаете, тогда вам становится больно и обидно. Ну уж эпилептоид постарается донести до вас, что вы их сильно нарушили. Вот. Но если вы в состоянии достигнуть договоренности, то с его точки зрения, с его стороны, можете быть абсолютно спокойными, он вас не подведет. Эпилептоид может быть просто патологически честен. И хорошему эпилептоиду можно доверить что угодно, если он пообещает, что он этим не воспользуется. Если он не обещал, если в его моральном кодексе есть присвоение чужих ценностей, он их спокойно присвоит. Если нет, если он морально честен, в моральном кодексе честно стоит, то его можно делать совершенно спокойно, финансово ответственно за любую сумму. Поэтому из них получаются прекрасные бухгалтеры, прекрасные кассиры, прекрасные бандиты. Просто у бандита в моральном кодексе есть отобрать у слабого то, чем он располагает. А у кассира и бухгалтера в моральном кодексе есть только соблюдать честность, правила, и не дай бог будет недосдача. Ставить кассира мастероида — это означает, что точно будете не досчитываться денег. Ставить кассиром у мотива — это значит, что в кассе всегда будет больше денег, чем вы заработали. Но с другой стороны, он может поверить кому-то и отдать ему какую-то сумму, невзирая на то, что сам пострадает. Вот. Дальше. Ну, это что касалось управления и сильных сторон. Возможно, что вам крайне хочется развить эпилептоидность, потому что эпилептоид свое не отдаст, чужого не возьмет, но и своего не отдаст. За себя постоит, кому угодно пасть порвет, моргало выколет, за своих убьет, не разбираясь. Да, не сдержан, но силен и уважаем. И для того, чтобы развить эти качества, дорогие друзья, вам совершенно обязательно придется развить крепость вашей нервной системы. Кстати говоря, упражнение на развитие крепости нервной системы помогают и взрывным эпилептоидам, потому что они позволяют начать управлять собой. Поэтому неважно, хотите вы стать эпилептоидом, либо вы хотите стать корректным эпилептоидом, вам понадобится исполнение следующих комплексов упражнений. Я вам покажу парочку комплексов, плюс расскажу про один. Очень сильно нервную систему укрепляют упражнения, физические упражнения, которые делаются до полного падения, истощения, плюс одно движение. То есть, если вы отжимаетесь, вы должны отжаться столько раз, чтобы вот последний раз вы пытаетесь подняться и буквально падаете лицом вниз. Если вы приседаете, вы должны приседать до тех пор, пока ноги из-под вас не, что называется, не выпадут. Если вы, не знаю, качаете пресс, надо качать пресс до тех пор, пока, ну, последний раз попытка потянуть ноги, вы понимаете, что, ну, уже не могу, но через силу подтягиваете еще раз, и после этого падаете в изнеможение. Такие упражнения надо делать не каждый день. Потому что если делать каждый день, вы просто-напросто очень сильно и быстро забьете свою мышечную систему и не сможете шевелиться еще много дней. Есть совершенно прекрасная гимнастика. Это гимнастика Голтиса. Голтис. Голтис.инфо сайт, если мне не изменяет память. Вы можете купить там видео, где вам показываются все комплексы упражнений, которые надо делать. Если вы эпилептоид, то нет, Юля, не начнете глотать обезболивающего, то вы очень быстро заметите, что начав делать эти упражнения, вы становитесь спокойным эпилептоидом, что ваша нервная система перестала перевозбуждаться, что то, что раньше приводило вас в состояние бешенства, стало просто нормой, которую вы легко воспринимаете, легко преодолеваете. И такой подход делает вас очень-очень, ну, скажем так, корректным, спокойным человеком. Упражнения по системе Голтиса занимают поначалу примерно 20 минут, со временем, где-то через месяц, доходит до 40 минут. Со 40 минут 5 раз в неделю. Поверьте, эти 40 минут 5 раз в неделю дадут вам такой резкий приток сил, такое безумное количество энергии, физической крепости, что вы сможете дальше еще многие... Ну, то есть, вы станете просто здоровым человеком. При этом надо понимать, что упражнения не любят, чтобы их пропускали. То есть, 5 дней в неделю вы работаете, 2 дня в неделю вы отдыхаете. Там всего 4 комплекса. И они достаточно легко исполнимы. Просто надо их делать очень четко. Я бы предложил, конечно, свой вариант этого комплекса. Ну, я когда-то показывал. Но это некрасиво, потому что я там был толстым, слабым и с сбитыми весьма сильно связками. Поэтому показать его качественно не мог. Если перенес 2 инфаркта в прошлом году, я могу использовать гимнастику? Да, но в очень щадящем режиме. То есть начинать понемножку до первых признаков слишком сильного повышения сердцебиения. То есть не до 140 поднимать сердцебиение, а до 100-110, не выше. И постепенно тренированность повышается. Случай, который Голтис рассказывал. Они собирались подняться на Эверест, и им нужен был, не на Эверест, на Эльбрус. На Эльбрус с какой-то там тяжелой хренью на плечах. Им нужен был оператор, который их бы сопровождал. Хороший оператор оказался как раз тоже человеком, у которого не так давно был инфаркт. И они начали тренировать его по своей системе. Они не стали ему давать сначала дискомплекс, они начали его гонять по лестницам. И первый день он поднялся на 3 ступеньки, спустился с 3 ступенек. Дальше поехал на лифте. На второй день он поднялся на 6 ступенек, спустился с 6 ступенек. Дальше опять пользовался лифтом. И через неделю он поднимался на свой там, 14 этаж уже пешком, каждый раз наращивая нагрузку. А еще через 2 недели он туда бегал, сердечная мышца укреплялась. И через 2 месяца они сделали восхождение с этим оператором. Он тащил на себе достаточно тяжелую камеру на Эльбрус. А это там 5 с чем-то тысяч метров над уровнем моря. Говорят, я смотрел упражнения Голтиса, но это больше для мужчин. Знаете, это не для мужчин. Я смотрел упражнения Голтиса, я занимался упражнениями Голтиса. Я знаю женщин, которые занимались этими упражнениями. У них прекрасные тела. Подходят ли эти упражнения всем типам? Да, они подходят всем типам. Потому что это просто-напросто базовые упражнения, не только на раскачку мускулатуры, лимфодренаж, улучшение работы внутренних органов, улучшение крепости костей, связок, суставов, но в первую очередь это на укрепление нервной системы. Есть масса других упражнений на укрепление нервной системы. И я вам сегодня их предоставлю. Они гораздо проще, не такие тяжелые, и с какими-то из них вы уже знакомы. Например, я думаю, что почти все из вас знают такое упражнение, как калибр. Сталкивались? Если сталкивались, проплюсуйте в чат. Можно ли совмещать с йогой? Да, утром йога, вечером голдс или наоборот. Мало плюсиков в чате, значит, буду объяснять. Калибр. Это понятие, описывающее, насколько вы можете изменять окружающую действительность. Если у вас калибр маленький, то вы в этой действительности никто. То есть вы ничего не можете сделать. Если ваш калибр большой, вы можете сделать и в своей жизни, и в жизни сотен тысяч окружающих, а то и миллионов. Поэтому увеличение калибра – это прекрасная практика, которую должен делать любой уважающий себя человек. Она очень простая. Она реально очень простая. Как делается? Вы садитесь на стульчик. Причем не опираясь на спинку. На спинку опираться нельзя. Между вами и спинкой должно быть пространство. Садитесь примерно на первую треть стула. Вытягиваете правую руку вперед, левую руку вперед. И сжимаете ее в кулачок. Я вот буду делать это на камеру. Надеюсь, это будет видно. Второй ладошкой обхватываете первую. Точнее, обхватываете кулачок. И разводите пальчики так, чтобы между ними была такая, как латинская буква В. Локти при этом, дорогие мои, прямые. Нельзя сгибать ручки, нельзя расставлять локти. И нельзя отклоняться так, как я это делаю сейчас, потому что я это сделал только для того, чтобы попасть в кадр. То есть сбоку это вот такая вот позиция. Глазки смотрят сквозь этот вот прицел в бесконечность. Что делаем дальше? Дальше начинаем дышать специальным образом. 5 секунд вдох, 5 секунд выдох, 15 секунд задержка на полном выдохе. Снова 5 секунд вдох, 5 секунд выдох, 15 секунд задержка на полном выдохе. Неважно, левша, правша, амбидекстер или еще кто-то, если кто-то там еще есть, нету. Все равно выставляем левую руку, обхватываем правой, делаем прицельчик, как у меня лучше было видно, и начинаем дышать. Ну, давайте вместе со мной сделаем это на протяжении 3 минут, чтобы вы прямо сейчас почувствовали, как данная практика влияет на вас. 3 минуты – это то минимальное время, которое мы делаем данное упражнение. Меньше 3 минут его делать нельзя. Больше 11 минут его делать тоже нельзя. От 3 до 11. Ну что ж, я запускаю на 3 минуты. И я вам буду говорить вдох, выдох, задержка. Примерно считаю про себя. По 5 секунд и 15 на задержке. Для этого мне придется делать не совсем полный выдох. Но, думаю, справимся. Приготовились. Взяли ручки в позу. И поехали. Вдох. Выдох. Задержка. Вдох. Выдох. Задержка. Вдох. Выдох. Задержка. Вдох. Выдох. Задержка. Вдох. Выдох. Задержка. Вдох. Выдох. Задержка. Вдох. Выдох. Задержка. Вдох. Выдох. Задержка. Завершим. Конечно, у большинства проблемы с задержкой. Это нормально. Задержка не дается так слишком легко. Но постепенно у вас все будет хорошо. Почувствовали, как согрелись? Если все делаете правильно, то вы должны взмокнуть. Это нормально. Да, как говорил один мой знакомый, мокрые как мыши. Что происходит в этом упражнении? Оно сжирает всю избыточную нервную энергию, которая у нас есть. Просто уничтожает. И нервы становятся спокойными. Через пару-тройку недель делания этого упражнения, ты понимаешь, что стало в разы спокойнее. Просто в разы спокойнее. А то, что тебя волновало, перестало волновать. И мыслить ты стал немножко другими категориями. Повторюсь. Делаем мы это упражнение от 3 минут, добавляя примерно по 1 минуте в неделю. Если вы сейчас не можете держать 15 секунд задержку, держите 10, постепенно добавляя до 15. Как часто в день можно делать? Зависит от того, что вы делаете еще. Если у вас нет какой-то другой физической или энергетической активности, можете делать хоть 10 раз. Будете все спокойнее и спокойнее. Обычно делается однажды, один раз в день. Можно ли этим упражнением согнать вес? Этим упражнением нет. Оно на вес не влияет. Второе упражнение, которое я предлагаю для усиления нервной системы. Оно для эпилептоидов просто волшебное, потому что оно дает возможность начать открывать сердце, начать чувствовать эмоции. Эмоции, люди очень, ну, эпилептоиды очень сильно боятся эмоций. Они считают, что та эмоция, которую они испытывают, страх и злость, точнее гнев, они их разорвут, если эпилептоид выпустит их хоть чуть-чуть. Но он старается контролировать и зажимать их. Нельзя зажимать гнев. Совершенно нельзя. Гнев, который был зажат, накапливается. А то, что накоплено, рано или поздно ищет клапан, чтобы выйти. И клапаном является тогда вот этот вот бешеный взрыв, который эпилептоид выдает в сторону тех, кто слабее. Если мы хотим, чтобы у нас было состояние спокойности, радости, легкости, каждый раз, когда у нас появляется идея погневаться, мы должны моментально ее реализовать. Мы как эпилептоиды. Эпилептоидность во мне есть, и я ее долго осваивал, пытаясь ее сделать чем-то полезным для себя. Раньше я думал, что это просто ужас какой-то. Что таким быть нельзя, нельзя, нельзя. Ну так вот, возвращаясь к открытию эмоций. Как мы, как эпилептоиды, можем проявлять свой гнев? Легко. Достаточно просто поменять немножечко интонацию голоса. И добавить в голос чуть-чуть металла. И если я зол, то я просто могу это сказать. Слушай, хватит мне.